возможности вводить для начальства местный суррогат кремлевской вертушки. Она сама стоит во всех начальственных кабинетах, включая кабинеты заведующих секторами и консультантов. Между собой эти чины перезваниваются всегда только по вертушке, даже когда просто договариваются, скажем, пойти вместе в буфет. Это неписанное правило. Номенклатурщик с вертушкой не может позвонить другому обладателю вертушки по обычному телефону, не вызвав подозрения в наигранной скромности или в демонстративном пренебрежении к предоставленным ему возможностям, то есть в вольнодумстве. Проблема в ЦК КПСС была другая. Как выделить на телефонном поприще весь аппарат ЦК, состоящий сплошь из номенклатуры, и отделить его от недостойных? При переводе московских телефонов на автоматическую связь эта проблема была решена созданием особой АТС с индексом К6, впоследствии 296. К ней были подключены телефоны Кремля, ЦК и МК партии, НКВД и Наркомотдел СССР, то есть тех ведомств, где ответственные сотрудники – все без исключения члены класса номенклатуры. Номенклатурная телефонная сеть К6 была поставлена под надзор органов безопасности, технически обслуживалась с особой тщательностью и пережила в неприкосновенности все остальные АТС Москвы. После войны их пришлось переделать, при этом они были переведены на сигнал высокого тона, как в западных телефонах, а набрав номер с индексом 296, любители ностальгии могли до начала 70-х годов с умилением слушать басистый довоенный гудок. С разрастанием номенклатурных аппаратов и их телефонной сети были переключены на другие индексы Кремль и Лубянка, КГБ и МВД СССР на 224, МИД СССР на 244, славный индекс 296 остался за ЦК и МК КПСС, как принято говорить, за старой площадью. На протяжении многих лет линия К6 была одновременно внутренней и городской. Ее абоненты звонили друг другу, набирая номера без индекса К6. Правда, это было возможно только в пределах каждого данного учреждения. Звоня из ЦК в Кремль, МИД или КГБ, надо было набирать номер полностью. Чтобы позвонить в город, надо было набрать 9. Это теперь повсюду обычная процедура, была в Москве долгое время технической новинкой и, соответственно, приятно выделяла номенклатурных абонентов станции К6. В 60-х годах это перестало быть новинкой, и в аппарате ЦК стали раздаваться голоса о том, что, конечно же, по соображениям безопасности, от подслушивания внутренних телефонных разговоров на старой площади надо отделить внутреннюю линию от городской. Речь шла, разумеется, не о безопасности. Линия К6 спокойно пережила даже самые истерические времена шпиономании. Речь шла о желании номенклатурщиков, не имеющих вертушек, все же как-то отличаться от сотрудников других учреждений. Этому законному желанию пошли навстречу. С начала 70-х годов АТС-296 превращена во внутреннюю АТС ЦК и МК КПСС. Всем сотрудникам поставлены городские телефоны с индексом 206, а бывший К6 стал их вертушкой для общения с равными себе, высоко вознесенными над простыми советскими гражданами. По вертушке и ВЧ разрешается говорить о делах, связанных с партийной, государственной и военной тайной. Под этим предлогом установлены вертушки на квартирах и дачах членов и кандидатов в члены Политбюро и секретарей ЦК КПСС, заместителей председателя Совета, а ныне Кабинета министров СССР, руководящих лиц КГБ, МВД и Вооруженных сил СССР. В действительности это лишь формальная мотивировка предоставления верхушке класса номенклатуры дополнительного символа ее статуса. Таким же символом служат радиотелефоны, установленные в персональных машинах членов этой верхушки. Вести какие-либо секретные переговоры по радиотелефону, как известно, не рекомендуется, так как они могут быть легко перехвачены. Но как атрибут власти автомобильные телефоны представляются высшим номенклатурщиком чрезвычайно заманчивыми. Заместители председателя бывшего Совета министров СССР, казалось бы, серьезные и занятые люди, долгое время вели напряженную борьбу за то, чтобы и их чайки были украшены ненужными телефонными аппаратами и, наконец, добились согласия секретариата ЦК КПСС. Слов нет, пользование нормальной телефонной сетью Москвы не гарантирует от подслушивания, в том числе случайного. Московское телефонное хозяйство находится в беспорядке, и вы часто, подняв трубку, неожиданно подключаетесь к чьему-то разговору. Такие случайности могут быть иногда действительно неприятными. Однажды я говорил по телефону из своей московской квартиры с заместителем министра иностранных дел СССР Валерианом Александровичем Зориным, известным в качестве организатора коммунистического переворота 1948 года в Чехословакии. Вдруг в наш разговор вмешался не совсем трезвый мужской голос, заявивший, что все сказанное нами – чепуха. Зорин нервно хихикнул в телефон и, вероятно, не раз использовал потом этот случай, поучая своих подчиненных быть бдительными. Таким образом, возможность подслушивания в обычной телефонной сети Москвы не исключена, не говоря уже о систематической звукозаписи органами КГБ разговоров по телефонам чем-либо подозрительных абонентов и всех, без исключения, телефонных разговоров с заграницей. Но и разговоры по